Тем временем Дан забыл занят усилением своего влияния на ниндзя-корня, которых он собирался отпустить. Он хотел убедиться, что сможет снова набрать их, как только появится возможность, и не потеряет навсегда, как предыдущих ниндзя-корня, присоединившихся к Анбу. В полдень ниндзя-корня покинули лабораторию и встретились с Хирузином, официально покидая корень. С этого дня у Данза будет всего 10 подчиненных, или, скорее, 11, так как Хирузин не знал, что один из его Анбу докладывал Данза. Пока все были заняты и напряжены, Фуджин находился в своем подвале, работая с сотней клонов над созданием печати 8 триграмм прорицания, накладывая две печати 4 символов друг на друга. Поскольку он знал основную идею, это было не очень сложно. Ему просто нужно было сделать это правильно один раз. Пару дней спустя несколько анбу появились в доме Фуджина и сообщили ему о плане развития его участка земли и прилегающих территорий. Фуджин быстро ознакомился с планом и был слегка удивлен. Он подумал: «Хаем, совсем неплохо. Похоже, Хирузин хочет оставить мой дом в центре и застроить участки рядом с ним. Оставшаяся часть моего участка будет использована для строительства тренировочного центра для детей, а также будет оставлено место для других общественных зданий, которые могут понадобиться мне в будущем. Он также оставил много земли для будущих расширений. Интересно, не планирует ли он направлять сюда еще больше детей? Ну что ж, когда это будет сделано, это будет почти как клановый комплекс. Хотя, конечно, он будет меньше любого другого кланового комплекса. Что неудивительно, учитывая, что клановые комплексы строились, когда каждый из кланов находился на своем пике. После трех войн их численность сильно сократилась, так что сравнивать с ними было бы несправедливо. Ну, будь что будет. Пусть работают, я потом просто установлю печати. Сомневаюсь, что кто-либо посмеет со мной связываться, когда печати будут активированы. Хотя немногие об этом знали, тем, кто был в курсе, не нужно было долго думать о том, сколько печатей Фуджин наложит на подконтрольные ему территории. Это было одной из причин, почему Хирузин хотел отдать спасенных детей под его опеку. Шансы, что кто-либо будет шпионить за ними и передавать информацию вражеским деревням, были почти нулевыми. Это делало его лучшим вариантом, как только корень выходил из игры. Работа вокруг дома Фуджина продолжалась, пока он беспрепятственно тренировался. Он больше сосредоточился на создании печати, параллельно тренируя свое тело и работая над техникой летающего бога грома. Тренировка ветряного домена была временно приостановлена. Примерно 8 дней спустя улыбка появилась на лице Фуджина, когда он получил воспоминания одного из своих клонов. Он пробормотал: «Печать 8 триграмм прорицания изучена». Фуджин подумал: «Теперь мне нужно создать оттиск печати и испытать ее на ком-то другом, прежде чем пробовать самому. К сожалению, в деревне все еще напряженно. Я не смогу уйти прямо сейчас. Ну что ж, я могу просто продолжать тренировать остальные три техники. Дальность телепортации моей техники летающего бога грома быстро растет. Теперь я могу телепортироваться на расстоянии до 50 метров. К сожалению, мне все еще нужно сопротивляться давлению пустоты. Впрочем, и это улучшается быстрыми темпами. Думаю, примерно через месяц технику летающего бога грома можно будет считать освоенной. Тогда мне останется лишь продолжать работать над увеличением ее дальности. У меня такое чувство, что даже это станет легче, как только я пройду определенный порог. В противном случае достижение уровня Мината может занять столетия. Ну что ж, это проблема на потом. Пора снова тренировать ветряной домен. Я не тренировал его с тех пор, как покинул деревню, чтобы встретиться с Шигики. Фуджин вышел из дома и направился на тренировочную площадку. Как он и ожидал, он наткнулся на Наруто, который тоже тренировался. Увидев Фуджина, Наруто взволнованно воскликнул: «Фуджин, ты наконец закончил со своей работой?» Фуджин не хотел отвлекаться во время работы над печатью, поэтому он попросил Наруто не беспокоить его, если только это не было очень важно. Увидев, как Фуджин наконец покинул свой дом, Наруто немного взволновался. Фуджин кивнул и сказал: «Пока закончил. В любом случае, как твои дела, и почему твое правое запястье перевязано?» Наруто нервно рассмеялся и сказал: «Последние несколько дней по деревне бродили несколько ниндзя. Я решил подшутить над ними. Хе-хе-хе, ты бы видел, как они паниковали. Один из них испугался и случайно ранил меня». На лице Фуджина появилось хмурое выражение. Хотя он не особо заботился о Наруто, он не хотел видеть, как того запугивают, особенно взрослые ниндзя. У бедняги и так было довольно несчастное детство. Он спросил, кто это сделал, и как именно он тебя ранил. Увидев серьезное выражение на лице Фуджина, Наруто тут же объяснил, нет-нет, все в порядке. Этот человек был в маске, так что я не знаю, кто он был. Он просто внезапно появился рядом со мной и очень крепко схватил мою руку. Но когда он увидел меня, то быстро извинился и отвез в больницу, чтобы меня вылечили. Он также оплатил все расходы и просто сказал мне больше так не делать. Странное выражение появилось на лице Наруто, когда он сказал. На самом деле, он был очень вежлив, несколько раз извинился и убедился, что со мной все в порядке. Не думаю, что кто-либо когда-либо был со мной настолько вежлив. Но он не сказал мне, как его зовут. Фуджин был слегка удивлен. Он подумал. Понятно. Полагаю, Наруто просто напугал их. Поскольку они были напряжены, то приняли его за одного из преступников и действовали быстро. В любом случае, способность напугать Анбу – это хорошо. Похоже, Наруто в последнее время добился определенного прогресса. Прим автора. Если можете, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. Ссылка www.patreon.com/devilhix. Без пробела. Также вы можете поддержать меня через Упи, Гаглипай, Патилсервиш 8 Аксби. На Patreon можно читать до 50 глав вперед. Спасибо Чарлис, Блуебирд, Рапариин, Юан и Кенна за поддержку на Patreon. 523, глава 517, ветреный домен. 523, глава 517, ветреный домен. Фудзин сказал, хорошо, в следующий раз не разыгрывай ниндзя, когда он очень занят. Проказничать с теми, кто бездельничает, вполне нормально. В любом случае, сколько было тех ниндзя в масках? Наруто сказал, их было 8. Фудзин усмехнулся и сказал, сумел разыграть 2 отряда Анбу. Хе-хе, неплохой прогресс. Наруто смущенно спросил, Анбу. Фудзин ответил, это те, кто носит маски. В будущем не разыгрывай их. Их работа довольно напряженная, и они могут не сдержаться. Будучи тем, чьи убийственные инстинкты были отточены во время службы в Анбу, Фудзин прекрасно знал, насколько безжалостными и быстрыми могут быть Анбу. Разыгрывать их было, как правило, плохой идеей. Наруто послушно сказал, «Хорошо, я не буду их разыгрывать». Он посмотрел на дом Фудзина с некоторым интересом и спросил, «Что происходит с твоим домом? Ты делаешь его еще больше?» Фудзин усмехнулся и сказал, «Лорд Хокаге хочет, чтобы я присмотрел за несколькими студентами-сиротами. Они переедут, как только все будет построено». Внезапно Фудзина осенила идея. Он улыбнулся и сказал, «Как только они переедут, возможно, ты сможешь завести несколько друзей». Фудзин внутренне усмехнулся, думая, «Тренировки корня делают ниндзя очень замкнутыми и отчасти похожими на роботов. Хотя идеологическая обработка Хирузина должна иметь некоторое влияние, я сомневаюсь, что оно сравнится с тем, чего может достичь Наруто. Этот парень буквально уговорил Нагато воскресить всех, кого он убил. Кроме того, я могу побудить Наруто научить их проказничать. Хе-хе-хе, у меня будет целая армия прихвостней, которую я спущу на деревню. Интересно, что целая армия талантливых сорванцов, обученных корнем и попавших под влияние Наруто, сделает с деревней. Пока Фудзин вынашивал планы, чтобы обрушить на Конаху иной вид ада, Наруто погрузился в свои мысли. Невольно он спросил, «Я тоже сирота, могу я переехать сюда?» Фудзин был застигнут врасплох этим вопросом. Удивление появилось на его лице, когда он пробормотал, «Ты хочешь сюда переехать?» Наруто тут же ответил, «Да». Фудзин подумал, «Вот об этом я не подумал». Фудзин немного подумал, прежде чем прийти к выводу, «В этом нет ничего плохого. Если он поладит с ними, это может благотворно на него повлиять. Единственная проблема в том, что он может перенять некоторые их дзюцу. Это может изменить его боевой стиль. Но пока он не научится злоупотреблять техникой теневого клонирования, его сила не должна сильно измениться. Единственная проблема – это возможные политические последствия. Другие могут расценить это как мою попытку захватить контроль над единственным джинчурики Конохи. Вздох, мое влияние растет слишком быстро. У меня нет сил заниматься внутренней политикой больше, чем это уже приходится. Впрочем, я только что дал Данзо по носу. Сомневаюсь, что кто-то захочет связываться со мной так быстро. Ну что ж, просто поплыву по течению». Наруто снова нервно спросил, «Могу я переехать сюда?» Фудзин ответил с улыбкой, «Я не уверен, какими будут дети, которые переедут. почему бы тебе сначала не подружиться с ними? Если вы поладите, я попрошу лорда Хокаге разрешить тебе переехать». Наруто тут же засиял улыбкой. Он подпрыгнул и сказал: «Отлично, я подружусь с ними, вот увидите». Фудзин усмехнулся. Он спросил Наруто о его успехах, и они начали обсуждать их. Через некоторое время Фудзин приступил к тренировке. Прошел месяц. Поскольку дома строились, Хирузин решил пока разместить спасенных детей в казармах Анбу. Он также воспользовался возможностью регулярно общаться с ними и прививать им волю огня. Учитывая их большое количество, это был один из крайне редких случаев, когда Хирузин использовал теневых клонов в деревне для чего-то, не связанного с боем. Со временем ситуация в деревне успокоилась. Однако боевым экспертам высокого уровня, таким как Фудзин, Какаши и Гай, было приказано оставаться в деревне на случай, если что-то еще произойдет. На 23-м тренировочном полигоне Фудзин стоял с закрытыми глазами. Неопытному взгляду могло показаться, что он просто стоит на месте. Однако, если бы его наблюдал сенсор, он бы заметил огромное количество чакры, исходящие от его тела. Чакра превращалась в ветер и так естественно смешивалась с окружающим воздухом, что становилось невидимой. Однако огромное количество чакры означало, что даже обычный человек почувствовал бы неладное. Немногие птицы, которые еще осмеливались обитать на этом тренировочном полигоне, тут же начали улетать. В считанные секунды ветры, выпущенные Фудзином, полностью охватили все в радиусе 50 метров от него. Глаза Фудзина открылись. В одно мгновение сотни смертоносных ветряных лезвий образовались в воздухе и срезали каждое дерево в этом диапазоне. Камни и холмы также покрылись глубокими порезами. В следующее же мгновение ветры начали кружить вокруг Фудзина, центром которого был он сам. Через несколько секунд на тренировочном полигоне образовался ураган, так как ветры кружили с очень высокой скоростью. Фудзин поднял правую руку, как будто его ладонь контролировала весь ураган. Он перевернул руку и толкнул ее вперед. В тот же самый момент вершина урагана внезапно двинулась вперед, в то время как его основание оставалось вокруг Фудзина. Вершина врезалась в один из массивных валов, которые Фудзин построил, когда практиковал дзюцу массового поражения на основе вакуума. Высокоскоростные ветры начали разрушать вал, но тот не получил значительных повреждений. Внезапно, острые ветряные лезвия начали формироваться в урагане, и каждая из них обрушилась на вал. Тотчас же сотни глубоких порезов стали появляться на валу каждую секунду. В течение полуминуты ураган пробурил вал насквозь, оставив в его центре огромную дыру. Фудзин сжал правую ладонь, а затем внезапно растопырил все пальцы. В тот же самый момент ураган, который пробурил вал, внезапно превратился в небольшие ветряные лезвия и обрушился на землю между четырьмя валами. Тысячи мелких порезов появились на земле. Улыбка появилась на лице Фудзина, когда он увидел разрушение. Очень немногие ниндзя смогли бы защититься от такой атаки. Конечно, у нее был и недостаток, заключающийся в необходимости очень большого количества чакры. Она потратила половину чакры, которую он выпустил в воздух. Но, учитывая разрушительную мощь, Фудзин посчитал это оправданным. Он вытянул обе руки вперед, как будто что-то схватил. Тотчас же восемь призрачных ладоней, сотканных из ветра, появились вокруг него. Под контролем Фудзина призрачные ладони смели обломки в пределах ветреного домена и разбросали их во все стороны. Вскоре после этого они также превратились в небольшие ветряные лезвия, прежде чем рассеяться в воздухе. Фудзин опробовал еще несколько вещей, пока не удовлетворился. Улыбка появилась на его лице, когда он подумал: ветреный домен наконец-то достаточно хорош, чтобы использовать его против ниндзя С-ранга. Однако есть еще пара недостатков, на которые нужно обратить внимание, и одно улучшение, которое мне еще предстоит внести. Если я столкнусь с кем-то, кто может поглощать чакру, вроде Кисами или Пейна, то я просто подарю им свою чакру. Единственный способ избежать этого – полностью превратить мою чакру в ветряные лезвия. Но, независимо от того, насколько я эффективен, немного чакры всегда остается даже в ветряных лезвиях. В противном случае ветряные лезвия просто рухнут. Сформировать атаку исключительно из ветра без участия чакры почти невозможно. Единственный способ, о котором я могу подумать, это улучшить свою физическую форму до такого уровня, чтобы я мог воспроизводить воздушные удары Гая, которые он использовал против Мадары, с помощью своего меча. Нечто похожее на то, что делали мечники в One Piece. Однако, если моя физическая форма достигнет такого уровня, зачем мне будет зависеть от ветреного домена? Я смогу просто забить их до смерти. Полагаю, единственный способ эффективно противостоять этому – изучить синдзюцу. Тогда его поглощение будет безрассудством. До тех пор мне придется полагаться лишь на телепортацию самихода или поглощающего чакру пейна прочь. Конечно, это если мне придется вступить с ними в смертельный бой. В противном случае я могу просто сбежать. Другой недостаток – это количество чакры, которое требуется ветреному домену. Мне пришлось влить половину своей чакры в создание ветреного домена прямо сейчас. В бою я должен ограничиться 10%. Могу увеличить это в зависимости от боевой ситуации. Что касается улучшения, мне до сих пор не удалось создать вакуумные ядра внутри ветреного домена. К счастью, нынешняя разрушительная мощь уже весьма хороша. Я могу отложить этот вопрос на потом. Фудзин немного потянулся, прежде чем решить. Я надолго приостановлю тренировки по ветреному домену сейчас, и я до сих пор не могу покинуть деревню. Полагаю, пришло время снова попросить Хирузина о помощи. Хотя мне и не нужна была причина, учитывая огромную ответственность, которую он возложил на мои плечи, он не сможет отказать. Хе-хе. Прим автора. Если можете, поддержите меня на Patreon. Ссылка www.patreon.com/devilhix. Без пробелов. Также вы можете поддержать меня через УПИ, Гаглипай, Патилсервиш 8XB. На Patreon можно прочитать до 50 глав вперед. 524. Глава 518. Боевые системы огня и земли. 524. Глава 518. Боевые системы огня и земли. Не теряя ни минуты, Фудзин мгновенно переместился к зданию Хокаге и вошел в его кабинет. К его удивлению, Хирузина не оказалась на месте, и вместо него Фудзин увидел Такао, раскладывающего какие-то документы. Такао поприветствовал Фудзина и спросил: «Давно не виделись, Фудзин. Вы к Хокаге?» Фудзин кивнул и спросил: «Ага, где он?» Такао ответил: «Он отправился в штаб Анбу по делам». Он, не дожидаясь, пока тот договорит, Фудзин кивнул и произнес: «Ладно, я найду его там». Он тут же исчез, не дожидаясь Такао, который продолжал свою фразу: «Он вернется через пару часов». К сожалению, он говорил уже в пустоту. Такао выругался: «Зачем я вообще стараюсь?» Он даже не спросил, может ли он идти, и просто ушел. Фудзин вошел в штаб Анбу, размышляя: «Он снова промывает мозги этим детям? Ну ладно, это не требует много чакры». Найти Хирузина было несложно. Как и ожидал Фудзин, тот вдалбливал им волю огня. За последний месяц влияние Данза на них было почти полностью стерто. Их вера в волю огня теперь превосходила веру среднего шиноби Конохи. К тому времени, как Хирузин передал их ему, Фудзин почти не сомневался, что эти бедные дети фанатично поверят в волю огня. Несколько анбу заметили Фудзина, но ничего не сказали, поскольку он регулярно приходил встречаться с Иглом и был бывшим капитаном анбу. Хирузин тоже его заметил, и у него внезапно появилось дурное предчувствие. Он подумал: «Почему мне кажется, что он снова здесь, чтобы что-то попросить?» Неосознанно Хирузин немного напрягся. Он проклинал Хамуру, чья это была идея, присуждать награды лучшим студентам Академии каждый год. За последние несколько лет это доставило ему немало головной боли. К счастью, Хирузин прекратил это. К сожалению, было уже слишком поздно что-либо предпринимать по отношению к Фудзину, для которого это стало нормой. Фудзин подождал пару минут, пока Хирузин закончит разговор с детьми, и мгновенно переместился рядом с ним. Хирузин улыбнулся и спросил: «Рад тебя видеть, Фудзин. Ты тоже пришел встретиться с детьми?» Фудзин взглянул на детей, стоявших рядом с Хирузином, и улыбнулся. Он ответил: «Я буду видеть их еще много лет, дедушка. Сейчас им лучше наслаждаться твоим обществом. В общем, мне нужна твоя помощь». Хирузин внутренне посетовал. Он даже не притворился. Он спросил: «В чем дело?» Фудзин ответил: «Ну, ничего плохого, но это немного сложно объяснять здесь. И я не хочу отвлекать тебя от общения с этими детьми. Можешь послать со мной теневого клона? Желательно, чтобы у него была хотя бы треть твоей чакры». Хирузин одарил Фудзина невозмутимым взглядом, но на выражении лица Фудзина это никак не отразилось. Поскольку клон Хирузина уже несколько раз помогал ему, Фудзин даже не видел причин говорить «пожалуйста». А Хирузин, так много раз помогавший Фудзину, не мог отказать, тем более без веской причины. Беспомощно он создал теневого клона и отправил его с Фуджином. Фуджин и клон Хирузина добрались до тренировочной площадки. Удивление появилось на лице клона Хирузина, когда он заметил разрушение. Он подумал, это не похоже на те разрушения, которые он обычно причиняет. Я давно за ним не наблюдал. Неужели та техника ветра, над которой он работал, настолько улучшилась? Мне стоит как-нибудь проверить его, чтобы следить за его прогрессом. Пока клон Хирузина осматривался, Фуджин сказал, «Дедушка, мне нужна твоя помощь в разработке полноценных боевых систем огня и земли». Клон Хирузина был немного удивлен. Он спросил, «Ты работаешь над улучшением манипуляций огнем и землей? В чем застрял?» Фуджин ответил, «Я ни в чем не застрял. Я думал о развитии этих двух стихий на случай, если дзюцу ветра по какой-то причине не сработают против врага. На данный момент я развил их обеих так, чтобы они дополняли мои дзюцу ветра. Земля помогает мне в защите и дает еще одно направление для отступления, когда я не могу противостоять атаке, в то время как огонь полезен для того, чтобы сделать крупномасштабные дзюцу ветра еще более разрушительными. Однако, если я использую любую из них независимо, их сила очень недостаточна. Я хотел бы твоей помощи в развитии этих двух стихий до такого уровня, чтобы я мог использовать их независимо в бою. Я знаю, что не смогу овладеть ими так же хорошо, как манипуляцией ветром, по крайней мере, в краткосрочной перспективе. Но я все же хотел бы, чтобы они были на гораздо более высоком уровне, чтобы я не оказался в ужасной ситуации, если мои дзюцу ветра не сработают». Клон Хирузина несколько секунд обдумывал слова Фуджина и счел их разумными. Он сам верил в такой подход к тренировкам. Что касается ниндзюцу, он овладел всеми пятью стихиями, а также высвобождением инь-ян, целым рядом секретных техник, которые были гордостью кланов Канохи, и множеством запретных дзюцу. То, что Фуджин хотел пойти по схожему пути, стало для него приятным сюрпризом. Он сказал, это хорошее решение. Хотя улучшение одной стихии, это хорошо, тебе нужен разнообразный набор навыков, чтобы враги не могли составить план против тебя, как это сделала Ива. Какие у тебя есть идеи по развитию огня и земли? Расскажи мне, какие дзюцу ты решил изучить, и я скажу, можно ли сделать лучше. Не меняя выражения лица, Фуджин ответил, я ничего не придумал. Я просто пришел к тебе сразу после того, как принял решение. На мгновение клон Хирузина лишился дара речи. Он не знал, что сказать. Благодаря его мастерству дзюцу все называли Хирузина профессором. Однако, учитывая его положение, очень немногие обращались к нему за советом. Те немногие, кто это делал, подходили к нему только тогда, когда сталкивались с проблемой в своих тренировках. Например, как Фуджин несколько раз обращался к Хирузину до этого случая, чтобы решить конкретную проблему. Это был первый раз, когда кто-либо обращался к Хирузину за помощью, не приложив никаких усилий самостоятельно. Что еще хуже, Фуджин сказал это так, будто это было самое естественное дело в мире, будто он не видел в этом ничего неправильного или неуместного. Клон Хирузина горестно подумал, что я такого сделал, чтобы заслужить это в старости. Мало того, что мне приходится заботиться о деревне и поддерживать мир между кланами, разбираться с беспорядком Данза, так еще и учить каждого, кто просит о помощи. Что, если другие решат последовать примеру Фуджина в будущем? Сколько клонов мне придется использовать постоянно? Когда же эти неблагодарные ученики вернутся и позволят этому старику уйти на покой? К несчастью для него, никто не был заинтересован в его проблемах. Он мог лишь быть благодарен за то, что Фуджин не распространил эту новость и не соблазнил других поступить так же, иначе его спокойным дням пришел бы конец. Клон Хирузина вздохнул и сказал, «Фуджин, я уже говорил, что для правильного развития и роста силы в будущем тебе нужно работать над такими вещами самому. Нормально, если ты сталкиваешься с проблемой и хочешь моей помощи, но сначала ты должен поработать над ней сам. Просить моей помощи следует только тогда, когда у тебя не останется другого выбора». Фуджин послушно кивнул. К сожалению, его слова были совсем непослушными, когда он ответил, «Я знаю, дедушка, я все хорошо обдумал, у меня нет никакого интереса развивать стихии огня или земли дальше. После стольких лет тренировок манипуляций ветром у меня есть ощущение, что я смогу продвинуть ее гораздо дальше, чем кто-либо другой, и это потребует много времени, возможно, даже десятилетия. В будущем я буду занят этим, и не думаю, что у меня останется время на развитие стихии огня и земли. Поэтому я решил пропустить долгий процесс с разработки боевых систем на их основе и сразу обратиться к тебе за помощью. Таким образом, я смогу быстро развить эти две стихии до высокого уровня, а затем полностью сосредоточиться на стихии ветра. Я мог бы сам подумать, какие дзюцу изучить из библиотеки, но решил, что лучше всего спросить напрямую у тебя. Так я не пойду по неверному пути от автора. Если можете, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. Ссылка www.patreon.com/divilhix. Без пробела. На Patreon можно прочитать до 50 глав вперед. Спасибо Нуубман, Чункс, Ебука, Нонами Марцо, Диванон, Авка и Алексею за поддержку на Patreon. 525. Глава 519. Учимся у мастера. Пока он говорил, на лице Фудзина появилась улыбка. Его выражение и слова показывали, что он полностью уверен в Хирузине и доверяет ему. Хотя клон Хирузина придумал несколько возражений, увидев выражение Фудзина, он понял, что как бы он ни спорил, в конце концов ему придется согласиться тренировать Фудзина. Он внутренне вздохнул, смирившись со своей участью выполнить еще одно неблагодарное дело. Причина, по которой клон Хирузина так легко уступил, заключалась в том, что он понимал правоту Фудзина. У каждого ниндзя ограничено время и энергия. Овладеть несколькими стихиями в совершенстве было невыполнимой задачей. Хирузин, несмотря на то, что тренировался более 60 лет, не стал бы утверждать, что он лучший в каждой стихии. Он специализировался больше на высвобождении огня и земли по сравнению с тремя другими стихиями. Даже если ниндзя научился использовать все 5 стихий, он все равно будет склоняться к одной или двум стихиям, которые освоит до предела. Хорошим примером этого был Какаши. Какаши был одним из немногих ниндзя, кто мог использовать все 5 стихий. Однако он специализировался только на молнии. Кроме того, он очень хорошо владел водой и землей, хотя и не на том же уровне, что молнией. Но он использовал только 2 или 3 техники, используя стихию огня, и почти никогда не применял техники ветра. По мнению Хирузина, решение Фудзина положиться на него, чтобы напрямую поднять свое мастерство в стихиях огня и земли до высокого уровня, было умным. Единственная проблема заключалась в том, что Фудзин просил его потрудиться. Если бы он обратился к кому-то другому, Хирузин был бы максимально благосклонен. Клон Хирузина спросил, что ты сейчас умеешь в стихиях огня и земли. Фудзин ответил, что касается огня, моя основная атакующая техника – это обжигающая мигрень, которую я использую вместе с бесконечным прорывом для создания комбинированной техники. Я давно не использовал других техник, хотя знаю также великий огненный шар, высвобождение огня, 5, огнеупорность и пламенную пулю огненного дракона. В земле я сосредоточен на защите и уклонении. Техники, которые я обычно использую, это земляная стена, железная кожа и техника мгновенного тела земли. Кроме того, я также знаю вал текучей почвы и могу создавать лагеря. Клон Хирузина подумал. Хаем, неплохо. Эти техники прекрасно дополняют высвобождение ветра, а еще дают ему хорошую базу для начала. Он спросил. Знаю, ты не планировал этого, но у тебя есть какие-то конкретные идеи, или мне учить тебя тому, что, по моему мнению, тебе подойдет? Фудзин немного подумал и ответил. В огне я ничего особенного не придумал. Так что полностью полагаюсь на вас. Что касается земли, я тоже мало что обдумывал. Единственное, что меня заинтриговало, это способность Цучикаги летать, контролируя или изменяя вес. Если я смогу этому научиться, это будет очень полезно. Способность летать по желанию Фудзин хотел давно. Хотя он мог использовать рывок ассасина, чтобы оставаться в воздухе некоторое время, это истощало его чакру с ужасающей скоростью. Если бы он мог летать, как Анаки, то очень немногие ниндзя смогли бы противостоять его техникам ветра или комбинированным техникам огня и ветра. Клон Хирузина ответил, это очень удобная техника. К сожалению, никто, кроме Цучикаги, не умеет ее использовать. Я не могу научить тебя этому. Фудзин был удивлен. Он растерянно спросил, мы не смогли скопировать его технику. Клан Учиха был известен своей способностью легко копировать техники. А в Канахе раньше были сотни ниндзя Учиха, владевших шаринганом. Кроме того, было несколько ниндзя, которые были на пике ниндзя мира с точки зрения понимания ниндзюцу. Табираму, Хирузина и Орочимару можно было считать такими. И было несколько других талантливых ниндзя в истории Канахи, которые не получили такой же славы или погибли преждевременно. Так что Фудзин ожидал, что эта техника давно скопирована. Он просто предположил, что никто не смог ее использовать, несмотря на знания. В конце концов, даже вы ведь только три Цучикаге, как известно, могли использовать эту технику. Клон Хирузина понял мысли Фудзина и сказал: «Мы хотели ее скопировать, но не смогли. Цучикаги не используют ручные печати при применении этой техники, что затрудняет ее копирование для обладателя Шарингана. Кроме того, они скрывают и то, как течет их чакра. Так что все наши попытки скопировать технику закончились неудачей». Фудзин вздохнул и сказал: «Как жаль. Тогда, полагаю, я просто пойду на то, что вы порекомендуете, дедушка». Клон Хирузина кивнул. Он начал обучать Фудзина, начав с элемента огня. В течение следующей недели Хирузин продолжал посылать своего клона, чтобы тот наставлял Фудзина. В первую половину недели Хирузину приходилось отправлять клона с более чем половиной своей чакры, так как ему нужно было демонстрировать техники Фудзину. Во вторую половину он уменьшил это количество до четверти, поскольку Фудзин больше практиковался сам, а клон в основном наблюдал. Несмотря на это было самое большое количество времени, которое Хирузин вложил в обучение одного ниндзя, помимо своих трех учеников. Излишне говорить, что результаты вложения такого времени в Фудзина были исключительно хорошими. Всего за неделю стихии огня и земли у Фудзина улучшились семимильными шагами. Хотя ему все еще требовалось больше времени, чтобы освоить техники, которым обучил его Хирузин, его владение огнем и землей в итоге превзойдет владение обычного элитного джонина, специализирующегося на одной из этих стихий, как только он их освоит. Конечно, дальнейшее улучшение его навыков в этих двух стихиях для Фудзина будет сложным, так как для достижения этого уровня он полностью полагался на Хирузина. Однако, по мнению Фудзина, это не было проблемой. В конце концов, с его большим запасом чакры он мог просто многократно усиливать эти техники, намного превосходя то, что мог бы сделать элитный джонин. Не говоря уже о том, что Фудзин уже был ниндзя С-ранга и обладал очень высоким мастерством манипуляций ветром наряду с несколькими смертоносными техниками. Фудзин продолжал тренироваться тем же образом. Единственное отличие заключалось в том, что он тренировал техники огня и земли вместо своего ветряного домена. Канаха тоже наконец-то успокоилась. Данза больше не создавал никому проблем и оставался в штаб-квартире корня. Лидеры кланов наконец-то вздохнули с облегчением. Что касается Кацухира, он лишился поддержки Данза, так как Данза больше не видел смысла в том, чтобы ввести его в совет, поскольку он не мог использовать совет для возрождения корня. Единственная возможная причина, по которой Данза мог бы поддерживать Кацухира дольше, это создавать проблемы для Фудзина. Однако Данза видел, что сместить Фудзина с поста члена совета практически невозможно. Это было уже очень трудно, поскольку Фудзин не попался в его ловушку и не проявлял никаких признаков попыток присвоить чужие заслуги. Теперь, когда самого Данза не было в совете, сложность возросла в несколько раз. В результате Кацухира остался один. Конечно, он по-прежнему считал себя лучшим вариантом, чем Фудзин, и закончил предложение, а затем отправился в офис Фудзина. Он вошел в офис и увидел Ясушия и Харуму, которые сразу же вспомнили неприятные моменты, связанные с ним. Однако на этот раз Кацухира сдержался. Статус Фудзина за последние пару месяцев колоссально изменился. Хотя он по-прежнему желал занять место Фудзина, он больше не осмеливался открыто ему перечить. Он передал несколько файлов и сказал: «Это предложение. Передайте его Фудзину и попросите его связаться со мной как можно скорее». Ясуши принял файлы и сказал: «Мы передадим это ему как можно скорее, Кацухира сама». Кацухира кивнула и ушел. Когда он отошел на значительное расстояние, Харума хихикнула и сказал: «Он больше не высокомерен, разговаривая с нами. В прошлый раз он так сильно давил на нас». Ясуши тоже хихикнула и сказал: «Конечно, Фудзин, гроссмейстер Фуин Дзюцуи, вероятно, ниндзя С-ранга. Я до сих пор вспоминаю, как его клоны вели разведку по деревне. Хотя Кацухира силен, он больше не осмелится проявлять враждебность по отношению к Фудзину». Харума кивнул и добавил: «Не говоря уже о том, что он уже стар, а Фудзин еще подросток, он будет продолжать становиться сильнее». В общем, на его лице появилась ухмылка, и он спросил: «Как долго, по-твоему, Фудзин заставит Кацухира ждать на этот раз?» Ясуши взглянул на Харуму. Они тут же расхохотались. С тех пор, как Фудзин отправил теневого клона на встречу с Кацухиро, заставив его ждать более полутора месяцев, это стало тем, над чем Ясушия и Харума часто подшучивали. Если бы не тот факт, что они все еще немного побаивались его, они бы разнесли новость о их встрече по всей деревне. П.П. Если можете, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. Ссылка www.patreon.com/divilhix. Без пробела. На Patreon можно прочитать до 50 глав вперед. Спасибо Хуберту, Ганбайру, WDAFK, Нирду Мохассе за поддержку на Patreon. 526. Глава 520. Разнос. 526. Глава 520. Разнос. Несмотря на шутливый тон, они вдвоем сообщили Фудзину, что Кацухиро вечером сдал предложение вместе с несколькими другими отчетами. Фудзин был слегка удивлен. За последний месяц он так погрузился в тренировки, что почти забыл о Кацухиро. Он сказал: «Я займусь этим, когда наведаюсь в офис в эту субботу. Если он снова будет на вас давить, дайте мне знать». «Мы так и сделаем», — ответил Ясуши. Он и Харума быстро удалились. Фудзин задумался, почему он так долго тянул с этим предложением. Подумав немного, Фудзин пришел к выводу. «Полагаю, ему поручили несколько миссий во время хаоса, последовавшего за моим нападением на корень, что помешало ему работать над этим. Что ж, неважно, разберусь с этим позже». Фудзин выбросил это из головы и продолжил свой тренировочный распорядок. Поскольку Данза больше не входил в совет, Фудзин не считал Кацухиро большой угрозой. К тому же, главы кланов были Фудзину обязаны большой услугой за предоставленную возможность разобраться с Данза. Фудзин сомневался, что кто-либо из них пойдет против него из-за такого пустяка. В худшем случае, они отклонят предложение. До тех пор, пока он не будет слишком сильно давить, это никого особо не волнует. В любом случае, он не собирался давать Кацухиро расслабиться. Кацухиро предстояло отведать бюрократии совершенно иного толка. В следующую субботу Фудзин отправил теневого клона, чтобы тот ознакомился с предложением, а сам занимался другими делами. Излишне говорить, что предложение Кацухиро он решил рассмотреть только после того, как закончится всеми остальными делами, накопившимися в его офисе за последние пару недель. Кацухиро, терпеливо ждавший у себя дома, нахмурился. Он подумал: сегодня же суббота. В прошлую субботу его не было. Значит, Фудзин должен был пойти в офис сегодня. Но почему он до сих пор мне не позвонил? Неужели он снова заставит меня ждать еще месяц? На лице Кацухиро промелькнула злость из-за того, что его снова и снова унижали. Вскоре ее сменило беспомощное выражение. Учитывая недавнюю известность Фудзина и отсутствие поддержки Данза, Кацухиро остался без вариантов. На самом деле, он уже начал сомневаться, поможет ли ему такое предложение вообще занять место Фудзина. К сожалению, у него не оставалось ничего, кроме как ждать. Клон Фудзина добрался до предложения Кацухиро только очень поздно вечером. Ясуши и Харума несколько раз переглянулись, поняв, что Фудзин делает это намеренно. Во время чтения предложения на лице клона появилось удивленное выражение. Он задумался. Странно. Хоть предложение и хорошее, в нем есть несколько серьезных изъянов. Хм, некоторые из этих изъянов я могу понять, так как это поставило бы меня против глав кланов очень агрессивным образом. Если Данза все еще поддерживает Кацухиро, я могу понять, почему он хотел бы это сделать. Но если бы это предложение составил Данза, он ни за что не оставил бы такой крупный недостаток. Это предложение будет отклонено в одно мгновение. Клон Фудзина продолжил читать и сказал: «Отправьте кого-нибудь, чтобы позвать Кацухиро сюда». Ясуши немедленно отправил посыльного. Спустя несколько минут Кацухиро появился в офисе Фудзина. Он почти отчаялся дождаться, что Фудзин позовет его в тот день. Когда он наконец получил сообщение, он поспешил, опасаясь, что Фудзин может сбежать и бросить его, если он будет медлить. Конечно, он не показывал этих эмоций на лице и сохранял невозмутимое выражение. Он спросил: «Вы ознакомились с предложением?» Клон Фудзина кивнул и ответил: «Я разочарован. У меня были более высокие ожидания от вас». Его слова удивили всех в комнате. Кацухиро нахмурился и спросил: «Что вы имеете в виду?» Клон Фудзина ответил: «Если я представлю это предложение совету, они выбросят его в мусорное ведро, даже не подумав. Зачем вы тогда так беспокоились, если это все, что вы смогли придумать?» Брови Кацухиро нахмурились еще сильнее. Он не ожидал разноса, когда спешил в офис Фудзина. Несмотря на занятость миссиями, Он усердно работал над этим предложением. Конечно, самым оскорбительным было то, что его отчитывал всего лишь 15-летний мальчик. Он тут же парировал: «Фудзин, не забывайте, что я все еще ваш сэмпай, а не подчиненный. Не думайте, что можете отправить клона, чтобы унизить меня». Клон Фудзина фыркнул и ответил: «Унизить вас, чтобы я получил от этого? Следующее заседание совета через неделю. Если я представлю такое ущербное предложение, оно не только будет отклонено, но и в будущем его будет гораздо сложнее принять. Вы были искренни, когда говорили, что хотите помочь гражданским ниндзя, или просто искали возможность создать проблемы?» В комнате воцарилась напряженность. Никто не ожидал, что Фудзин будет так резок. Кацухиро задумался: какого черта, о чем он вообще говорит? Предложение было идеальным, но почему он так уверен, что я облажался? Он взял себя в руки и спросил: в чем именно проблема? Клон Фудзина ответил: есть несколько проблем, однако самая большая – это местоположение зала наставлений. Кацухиро немедленно ответил: расположение зала находится прямо рядом с другими важными зданиями в деревне, такими как Академия, госпиталь и здание Хокаге. Это идеальное место для зала. Клон Фудзина покачал головой и сказал: чтобы построить зал там, где вы хотите, вам придется выкупить несколько десятков магазинов, которые уже находятся в этом районе. Каковы ваши планы относительно этих владельцев магазинов? Откажутся ли они от этого прибыльного места и переедут только потому, что вы хотите построить там зал? Даже если вы заставите их переехать, сколько деревне придется потратить на покупку этой недвижимости? Совет просто отклонит это предложение, учитывая, насколько оно будет дорогим и сколько волнений вызовет принуждение их к отчуждению собственности. Кацухиро немедленно сказал: учитывая преимущество зала наставлений, это жертва, на которую они должны пойти ради деревни. Клон Фудзина немедленно опроверг его: зал наставлений может быть построен в любом месте деревни. Почему они должны идти на такую жертву только потому, что вы хотите построить зал именно там? Клон Фудзина положил документы на стол и сказал: внесите изменения в предложение и выберите новое место для зала, которое не повлияет на жизнь других людей. В предложении есть и другие проблемы. Я оставляю вам найти их и исправить. Выражение лица Кацухиро стало очень скверным. Он сжал кулаки, но, к сожалению, у него было очень мало власти в этой ситуации. Поскольку Данзо больше не поддерживал его, а репутация Фудзина уже превосходила его собственную, он мог лишь сдерживать свой гнев. Он забрал предложение и ушел. Клон Фудзина посмотрел на Ясушия и Харуму и сказал: сообщите мне, когда он принесет обновленное предложение. Клон исчез в клубах дыма. Ясушия и Харума снова переглянулись. После нескольких секунд молчания Харума сказал: это было так круто. У меня до сих пор мурашки по коже от того, что он сделал. Ясуши кивнула и сказал: да, это было очень захватывающе. Инаичи сама был слишком вежлив по сравнению с Фудзином. Хе-хе-хе, на его лицо стоило посмотреть. Харума рассмеялся вместе с Ясушией и сказал: это то, что он заслужил за то, что тогда так давил на нас. В то время как Харума и Ясуши наслаждались произошедшим, того же нельзя было сказать о Кацухиро. Он с трудом сдерживал гнев от того, что его так унизил кто-то настолько младший по званию. Неизвестно Фудзину, но его способ общения с Кацухиро принес ему пару фанатов. Кацухиро вернулся домой и открыл свое предложение. Чем больше он смотрел на него, тем больше ему вспоминались слова Фудзина. В гневе он ударил по столу, разбив его пополам, и выругался: «Фудзин Судзуки, я тебе покажу, твое место скоро станет моим. Я создам такое предложение, которое деревня будет вынуждена принять, а затем я займу это место в совете». Воодушевленный, Кацухиро провел всю ночь, размышляя, как улучшить предложение. К сожалению, уже на следующее утро Хирузин поручил ему миссию ранга С, которая выведет его из деревни на пару месяцев. Фудзин не стал думать о Кацухиро и продолжил свои тренировки. Несколько дней спустя на лице Фудзина появилась широкая улыбка. Он разразился смехом. Он наконец-то завершил чрезвычайно сложную задачу. Задачу, которую, как известно, в истории мира ниндзя смогли выполнить лишь два других ниндзя. Через некоторое время Фудзин перестал смеяться, и его выражение лица стало серьезным. В тот самый момент он внезапно исчез и появился рядом с колонной, приложив руку к печати летящего бога грома на этой колонне. Он тут же исчез и вспыхнул рядом с тремя другими колоннами, прежде чем снова и снова исчезать, пока наконец не остановился. С радостью на лице Фу Цзин пробормотал: «Я овладел гребаной техникой летящего бога грома, и как раз вовремя». Пока Фу Цзин радовался в своем подвале, в деревне происходило другое важное событие. Ирука посмотрел на Наруто и сказал: «Наруто, выполни технику клонирования. ПА, конец тома 5. ПА, если можете, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. Ссылка www.patreon.com/divilhix. Без пробела. Также вы можете поддержать меня через УПИ, Гаглипай, Патилсервиш 8 XB. На Patreon можно прочитать до 50 глав вперед. Благодарю К0D4S, Кабира, Мэтта, Тассапала, Рударнли и Ленивого Дракона, точнее, просто Ленивого, за поддержку на Patreon. 527, глава 521, извращенный старик. 527, глава 521, извращенный старик. Прим автора. На прошлой неделе мы набрали 6657 камней силы и достигли 8 го места. Так держать, ребята. В своем подвале Фуджин анализировал: «Теперь я наконец-то могу двигаться по пустоте достаточно быстро, чтобы не сопротивляться давлению измерения пустоты. Однако мне все еще нужно увеличить количество непрерывных телепортаций. Прямо сейчас я могу сделать это всего 4 раза, прежде чем мне понадобится остановиться. Однако Минато, вероятно, мог бы телепортироваться сотни раз за секунду. Вот почему его прозвали «желтой молнией». Еще один аспект, над которым мне нужно поработать, это телепортация других людей вместе со мной на той же скорости. Мне нужно сопротивляться давлению, если я возьму с собой теневого клона. Впрочем, эти аспекты улучшатся с практикой. Об этом не стоит беспокоиться. А пока мне стоит проверить Наруто. Сегодня его выпускной экзамен. В последний раз, когда я его видел, он все еще не мог выполнить дзюцу клонирования. Тем не менее, его тайдзюцу значительно улучшилось благодаря периодическим спаррингам с моими клонами. И он знает 4 техники ветра. Интересно, сделает ли Академия для него исключение и позволит ли пройти. Фуджин надеялся, что этого не произойдет. Наруто украдет свиток запечатывания после того, как провалится. Хотя Фуджин серьезно сомневался, что Хирузин позволит ему взять настоящий, Фуджин не хотел упускать этот небольшой шанс на случай, если Наруто действительно совершит чудо. Кроме того, это было то самое время, когда Наруто должен был узнать о Девятихвостом. Фуджин создал теневого клона и отправил его присмотреть за Наруто, наложив на него несколько печатей скрытности. В Академии Наруто сплел ручные печати и крикнул: «Дзюцу клонирования!» Тотчас же рядом с ним появились 2 клона. К сожалению, оба были ужасны и выглядели почти мертвыми. Ирука покачал головой и сказал: «Наруто, ты провалил». Настроение Наруто тут же сильно испортилось. В этот момент Мизуки сказал: «Учитель Ирука, это его 3-й раз, и ему все-таки удалось создать 2 клонов, хоть они и были немного несовершенны. К тому же, его успехи в тайдзюцу и других ниндзюцу очень хороши. Почему бы нам не позволить ему выпуститься?» Ирука возразил: «Он создал только 2, и оба ужасны. Чтобы пройти, он должен создать 3. Это базовое требование Академии. Я не могу его пропустить». Прямо как в оригинальной истории, Наруто не смог выпуститься. Подавленный Наруто вернулся на свое место. Он подумал: даже после стольких тренировок и такой большой помощи от Фуджина я все равно провалился. Фуджин будет разочарован во мне. Наруто был еще более подавлен, чем в оригинальной истории, поскольку на этот раз ему кто-то помогал. Клон Фуджина появился немного позже и заметил его сидящим в унынии, пока другие ученики проходили свои тесты. Он подумал: похоже, он все-таки провалился. Что ж, думаю, мне просто нужно подождать. Клон оставался скрытым и наблюдал за развитием событий. Прошло более 10 лет с тех пор, как он переродился в этом мире. А с тех пор, как он прочитал всю мангу, прошло уже несколько лет еще до его перерождения. Так что, помимо важных событий, Фуджин забыл большинство мельчайших деталей. Наблюдение за развитием событий помогло Фуджину вспомнить некоторые из тех воспоминаний, что были глубоко скрыты в его мозгу. Как он вспомнил, Мизуки связался с Наруто, когда тот уходил. Клон развеялся, увидев, как Наруто уходит с Мизуки. Фуджин получил воспоминания клона и задумался: странно, почему Наруто не попытался найти меня после провала? Даже когда он уходил, он не двигался к моему дому. Ему стыдно подойти ко мне после того, как он провалился. Фуджин чувствовал, что это так, но не был полностью уверен. Хотя Наруто было легко читать, Его детство было чрезвычайно жестоким даже в этом сумасшедшем мире. Фуджин не мог бы сказать, что он сможет идеально понять психологию такого человека, поскольку сам никогда не переживал ничего подобного. Фуджин потянулся и подумал: «Мне стоит лечь пораньше. Если события развернутся так же, как в оригинальной истории, то Наруто украдет свиток сегодня ночью. Мне нужно встать пораньше и найти его, чтобы одолжить свиток». Фуджин лег спать. Несколько часов спустя Наруто прокрался в дом Хирузина и успешно украл свиток запечатывания. Фуджин проснулся примерно на час раньше обычного и активировал свою технику сенсорики пространства-времени. Как он и ожидал, он почувствовал кого-то на тренировочном полигоне напротив своего дома. Он усмехнулся и подумал: видимо, он вполне освоился на этом тренировочном полигоне. Что ж, посмотрим, какую уловку на этот раз затеял этот старый лис. Если его и впрямь одолел этот дуболом, то я, пожалуй, оставлю свиток себе навсегда. Фуджин освежился, прежде чем прокрасться на тренировочный полигон. Он наблюдал за Наруто на расстоянии несколько минут и подумал: это дзюцу создано специально для него. Он осваивает его гораздо быстрее, чем даже я. Интересно, не было ли у Табирамы мысли совместить этот дзюцу с джинчурики, когда он его создавал? Сочетание просто волшебно. Важно было помнить, что Наруто, несмотря на изучение тренировочного трюка, никогда не использовал его после освоения дзюцу теневого клона. Если бы он это делал, Фуджин не видел причин, почему Наруто не мог бы достичь пика ниндзюцу. Даже Какаши, ниндзя с высшим талантом и шаринганом, возможно, не смог бы угнаться за ним. На самом деле, Фуджину было очень любопытно, будет ли Наруто злоупотреблять этой техникой в будущем или просто будет бездельничать, как он это делал в оригинальной истории. Дыхание Наруто было тяжелым из-за усталости. Он мотивировал себя, говоря: «Еще раз, я освою что ты здесь делаешь, Наруто?» Внезапный голос напугал Наруто, который тут же обернулся и от паники потерял равновесие. Он упал на задницу, увидев Фуджина. На его лице читалось удивление, когда он спросил: «Фуджин, почему ты так рано встал?» Выражение лица Наруто было таким, как у вора, пойманного с поличным. Он планировал тренироваться там еще полчаса и уйти, прежде чем Фуджин проснется. Он хотел продолжать тренироваться тайно, пока не освоит дзюцу теневого клона. Внезапное появление Фуджина шокировало его. Фуджин уставился на него и спросил: «Ты что, следишь за моим режимом сна? Что ты делаешь, тренируясь в такой час?» И взгляд Фуджина упал на свиток, и он спросил: «Что это за свиток?» Наруто немного нервно ответил: «Я не смог выполнить дзюцу клонирования на выпускном экзамене и провалился. Но учитель Мизуки сообщил мне, что я все еще могу пройти, если выучу дзюцу из этого свитка». Фуджин посмотрел на свиток и пробормотал: «Свиток запечатывания? Где именно ты его достал?» Наруто ухмыльнулся и сказал: «Я взял его из дома Хокаге». Фуджин приподнял бровь и спросил: «И как же именно тебе это удалось?» Наруто продолжал ухмыляться и сказал: «Я победил Хокаге своим суперсильным секретным дзюцу». «Хе-хе-хе». Фуджин усмехнулся и сказал: «О, правда? Тебе удалось победить достопочтенного Хокаге?» Наруто сказал: «Если ты не веришь мне, то я и тебе покажу соблазнительное дзюцу». Наруто тут же превратился в голую девушку. Секунду спустя ему на голову приземлился удар, рассеявший дзюцу. Наруто схватился за голову и покатился по земле, крича: «Ай-ой, больно! Зачем ты это сделал?» Фуджин наклонил голову и сказал: «Ты сказал, что это секретное дзюцу. Я ожидал, что оно будет суперсильным. Я бы сдержался, если бы ты сказал мне, что оно такое слабое. Это все, на что ты способен, превращаться в голую девчонку». Наруто громко возразил: «Эй, это не слабое дзюцу. Я вырубил им учителя и руку, и дедушку Хокаге. К тому же, это горячая голая девчонка». Фуджин расхохотался и сказал: «Ты победил дедушку Хокаге, превратившись в девочку-подростка? Ха-ха-ха. Я и не знал, что уважаемый Хокаге такой извращенец. Какое неожиданное открытие. В любом случае, какое дзюцу ты практикуешь?» Наруто ответил: «Это множественный теневой клон». Фуджин сказал: «О, это мощное дзюцу. Продолжай тренировку. Я проверю свиток и посмотрю, смогу ли дать тебе несколько советов, чтобы ускориться». Лицо Наруто просияло. Он сказал: «Ты лучший, Фуджин». Он продолжил тренировку. Фуджин схватил свиток и открыл его, думая: «Смотри сколько хочешь, старый лис. Если это настоящий свиток, то я скопирую его целиком, Пока ты наблюдаешь из своего извращенного шара, Фуджин уже почувствовал взгляд Хирузина. Так что он знал, что шансы на то, что свиток был подлинным, невелики. Тем не менее, не было причин, по которым он не должен был подразнить Хирузина. Сидя в своей комнате, Хирузин с беспомощным выражением лица смотрел через хрустальный шар. Он выругался. «Этот сопляк, сначала он называет меня извращенцем, хотя знает, что я сделал это намеренно, а потом так нагло открывает свиток запечатывания, зная, что я смотрю. Он стал слишком дерзким. К счастью, свиток фальшивый, иначе у меня заболела бы голова, чтобы с этим разобраться». Хирузин с нетерпением ждал разочарованной реакции Фуджина, однако ее не было. Фуджин открыл свиток и подумал: «Как я и предполагал, этот свиток не настоящий. В нем есть только множественный теневой клон и взрыв теневого клона. Этот старый лис подстроил все это, чтобы Наруто выпустился и попал в команду к Какаши вместе с Саске. Интересно, знал ли он о намерениях Мизуки с самого начала, или просто подслушал их разговор и решил так поступить? Неважно, полагаю. Думаю, сегодня я сделаю Ибике подарок. Теперь, когда я об этом подумал, я не дарил ему подарков с той миссии, где я столкнулся с Кицучи. Прим автора. Одно замечание. Я неоднократно говорил, хотя и давно этого не повторял, что я не люблю описывать канонические события в истории, если в них нет изменений. Одна из вещей, которая меня раздражала при чтении фанфиков, заключалась в том, что одни и те же канонические события описывались в фанфике с минимальными изменениями. Все, кто читает фанфики по Наруто, уже читали, видели оригинальную историю, что делает это довольно бессмысленным. Поэтому, когда я начал писать, я решил никогда так не поступать. Однако, когда я писал про резню Учиха, я понял, что мне придется включить некоторые сцены из манги и в эту историю, чтобы сохранить ее связность и обеспечить правильный ход повествования. Так что вы можете увидеть некоторые повторения из манги, но я буду сводить их к минимуму, как, например, в этой главе были диалоги Мизуки и Руки, хотя и с небольшими изменениями из-за влияния Фуджина на Наруто. В обычных случаях я буду писать об этом только в том случае, если в истории есть изменения, которых не было в каноне, и я чувствую, что это добавит к истории. Если изменений нет и я не вижу необходимости упоминать это в истории, что будет довольно часто, то я просто скажу что-то вроде: события развернулись точно так же, как в оригинальной истории. В любом случае, если вы считаете, что я включаю слишком много контента из манги и должен его уменьшить, или наоборот, то дайте мне знать в будущем. Прим автора. Если можете, пожалуйста, поддержите меня на Патреоне. Ссылка www.patreon.com/devilhix. Без пробела. В качестве альтернативы вы можете поддержать меня через УПИ, Гаглипай, Патилсервиш 8 Эксби. На Патреоне можно прочитать до 50 глав вперед. Спасибо Тримпору, Виллида Силве, и мистер Риву и Хаверу за поддержку на Патреоне. 528. Глава 522. Ты и правда в это поверил? 528. Глава 522. Ты и правда в это поверил? Фуджин пробыл там пару часов, наблюдая за Наруто и время от времени направляя его. Ему не нужно было особо напрягаться, поскольку свиток оказался до абсурдного подробным. Хирузин приложил все силы, чтобы Наруто смог освоить его за один день. Когда взошло солнце, Фуджин подумал: «Мне пора, и Рука и Мизуки скоро придут за ним». Он посмотрел на Наруто и сказал: «Наруто, ты отлично справляешься. Продолжай усердно тренироваться, и ты освоишь этот дзюцу за несколько часов. У меня есть дела, увидимся позже. Можешь пользоваться этим тренировочным полигоном». Наруто посмотрел на Фуджина и сказал: «Спасибо, Фуджин. Я освою технику множественного теневого клонирования, поверь мне». Фуджин улыбнулся и исчез. Внезапно Наруто вспомнил и воскликнул: «Я совсем забыл. Он же обещал научить меня этому дзюцу после того, как я выпущусь. Хе-хе, мне нужно быстро освоить этот дзюцу». Он продолжил тренироваться. Когда Фуджин ушел, он уже умел создавать несовершенных теневых клонов. В следующие пару часов он полностью овладел техникой множественного теневого клонирования. Мальчик, который не мог освоить технику клонирования ранга Е, за одну ночь овладел запретной техникой множественного теневого клонирования. Как и в оригинальной истории, вскоре Ирука нашел Наруто, и на него напал Мизуки, который перед атакой раскрыл Наруто, что он – демон-лис, напавший на деревню 12 лет назад. Ирука принял удар на себя, после чего Наруто сбежал. Только что узнанный секрет потряс Наруто. Он невольно хотел сбежать к дому Фуджина, но смог лишь удалиться в противоположном направлении, так как Мизуки преградил ему путь. Прячась в лесу, он задался вопросом. «Дедушка Хокаге знал об этом и все равно скрывал от меня, а как насчет Фуджина? Знает ли он, что я демон-лис? Если нет, будет ли он по-прежнему хорошо относиться ко мне после того, как узнает правду?» Наруто был напуган. Он всегда был растерян и опечален, не понимая, почему все его ненавидят. Теперь, когда он узнал правду, он не знал, что делать. Он оставался в укрытии, время от времени меняя свое положение, не зная, что ему следует предпринять. Неизвестные ему, за ним наблюдали пристальные глаза некоего человека через хрустальный шар, в то время как другая личность отслеживала его с помощью техники пространственно-временного перемещения. Фуджин, получивший воспоминания от своих теневых клонов, онемел, поразившись. Ух ты, и откуда только Хирузин откопал этих шутов? У него что, есть список ужасных ниндзя с низким интеллектом, или они тоже в игре? Нет, он не стал бы впутывать столько людей в такую схему. Без сомнения, клоны Фуджина наблюдали за ниндзя, которых Хирузин отправил на поиски Наруто. Несмотря на то, что они были чунинами, их с трудом можно было таковыми назвать. Большинство из них на самом деле были посредственны, поскольку долгое время не практиковались. Ни один из этих ниндзя не был ни сенсором, ни мастером слежки. К удивлению Фуджина, ни один из них даже не задался вопросом, почему Хирузин отправил их искать Наруто, а не своих Анбу или любого другого ниндзя, который на самом деле преуспел в поиске и слежке. Единственное хорошее, что они сделали, это убедились, что не ищут в одном и том же месте. Фуджин подумал: «Я и не думал, что Хокаге ведет список таких людей. Интересно, он вел его специально для таких моментов или просто для развлечения, чтобы иногда себя потешить?» Зная натуру Хирузина, Фуджин был убежден, что это был именно последний вариант. Пока они его искали, Наруто продолжал менять свое местоположение, пока не услышал, как кто-то упал. Он быстро посмотрел в ту сторону, оставаясь скрытым, и заметил Ируку и Мизуки, которые вскоре начали разговор. После нескольких фраз Мизуки сказал: «Я могу использовать этот свиток, чтобы обрести такую же безграничную силу. Демон-лис внутри него жаждет той же силы. Ты был прав, что боялся и презирал его. Демон-лис, значит?» Ирука собирался продолжить, когда послышался голос. Тотчас же Мизуки и Ирука посмотрели в сторону голоса. Оба были удивлены, увидев кого-то сидящего на ветке. Однако через несколько секунд оба быстро опознали его. На лице Ируки появилось облегчение, в то время как выражение лица Мизуки стало мрачным. В отличие от них двоих, находившихся на самом дне даже среди чунинов, человек, сидевший на ветке, считался одним из сильнейших ниндзя в Конохе. Мизуки был в ужасе. Он никак не ожидал увидеть здесь кого-то вроде Фуджина. Он быстро сказал: «Что я сказал не так? Он же демон-лис. Он попытается отомстить и убить всех в Конохе. Как и 12 лет назад, он снова уничтожит деревню». Мизуки был полностью настороже. Он подумал: «Хотя он силен, он очень молод. Если мне удастся ослабить его бдительность, я смогу убить его». Фуджин с первого взгляда мог прочесть мысли Мизуки. Для такого человека, как Мизуки, который никогда не сталкивался с сильными ниндзя, полное незнание огромной разницы в силе было естественным. Фуджин усмехнулся и сказал: «Если бы он был демоном-лисом, ты бы давно был мертв». «Нет, большинство людей в этой деревне давно бы умерли. Он всего лишь ребенок с огромными мечтами и решимостью упорно трудиться, чтобы достичь их. Конечно, он может быть немного неуклюжим и озорным, но какой ребенок не такой? Тебе бы следовало немного подумать, прежде чем выдвигать такие паршивые обвинения. По крайней мере, он гораздо преданнее деревне, чем такой подонок, как ты». Наруто, слушавший разговор, тут же прослезился. Хотя Фуджин давно направлял Наруто, услышав эти слова в такой момент, он почувствовал себя намного лучше. Не говоря уже о том, что даже Ирука делал все возможное, чтобы защитить Наруто. Он даже рискнул собственной жизнью, чтобы защитить Наруто. Мизуки собирался выругаться, когда Фуджин сказал: «Наруто, выходи».